Остановка 20. Преступление века. Утром в комнате стало душно. Какая-то добрая душа встала и распахнула окошко, впустив по-утреннему прохладный ветерок. Но вместе с ним в комнату хлынуло деловитое кукареканье деревенского будильника, призывный вопль коровы и истошный лай соседской собаки. Володар ушел за амулетами от Аука задолго до подъема остальных. Сотница встала спустя час и теперь самозабвенно шепталась с хозяйкой дома, гремя посудой и шлепая по столу скалкой. Скинув с себя одеяло и четырежды перевернув подушку в поисках прохладной стороны, я болталась где-то между сном и явью, категорически отказываясь вставать навстречу новому дню. В конце концов, должен же в моей карьере магопрактика быть хоть один заслуженный выходной, или нет? Ладно, хотя бы пару часов ничего не деланья. Но у судьбы были свои планы на Василису Придерскую. В очередной раз, перевернувшись на бок, я оказалась у самого края и спустила руку вниз. Пальцы коснулись прохладных половиц, мазнули по гибкому чешуйчатому телу и срочно вернулись обратно. Я подскочила на кровати, с колотящимся от страха сердцем узрела у своей постели свернувшуюся клубочком змейку и только потом поняла, что это поисковое заклинание, а не живая и крайне ядовитая гадина. Змейка подняла голову, подозрительно тронула раздвоенным языком воздух и уставилась на меня немигающим взглядом. «А ты чья?» С тихим щелчком заклинание пропало, оставив меня в глубокой задумчивости сидеть и вспоминать, где именно я вчера кинула штаны. Поисковое заклинание мог сотворить только маг, а таких в деревне было немного. Я да Володар да те трое, что нанялись охранять застолье купчихи. И значит, в скором времени ждем гостей. Но гости попались неправильные. Мало того, что без спросу кинули поисковое заклинание, так еще и не пожелали, как порядочные люди, зайти через парадное крыльцо, а прошмыгнули во двор и затаились под окнами. «Уверена, что она здесь?» С трудом разобрала я невнятный шепот, утвердительное «агуканье», и последовавший за этим лязг перевернутого ведра. Действуя на рефлексах, я щелкнула пальцами, открывая источник магии, и швырнула в показавшуюся макушку чистой силой даже быстрее, чем успела натянуть вторую штанину. Недоброжелатель всплеснул руками, пытаясь удержать равновесие, но ведро не пожелало стоять спокойно, и вся конструкция рухнула в траву. «Ау!» Придушенно взвыли под окном. Мысленно празднуя победу, я вскочила на ноги, одной рукой подтянула штаны, другой схватила подаренный гномом меч и опрометью бросилась к распахнутому окну. Злоумышленников оказалось двое. Первый валялся на земле, подтянув к груди согнутую ногу, второй присел на корточки и осторожно ощупывал лодыжку пострадавшего. Одета парочка была в просторную дорожную одежду, такую пыльную и такую помятую, что я с трудом признала в мрачных и опухших людях с отчетливыми кругами бессонницы под глазами своих друзей. «Алёнушка! Иван!» Искренне обрадовалась я, откладывая меч и свешиваясь через подоконник. Но друзья сердито шикнули на меня. Иван замахал рукой, а Аленка прижала палец к обветренным губам. Устыдившись, я вылезла из окна, спрыгнула в траву и шепотом спросила. «Вы что тут делаете? Случилось чего?» Брат с сестрицей приглянулись, после чего Иван сел и посмотрел на меня просящим взглядом. «Васька, выручай!» Я рефлекторно кивнула, еще не подозревая, что там не выручать. А там бежать и спасать придется. Ну да, обо всем по порядку. Все то время, пока я вместе с Дракон Горынычем калила магии из заготовки для гномов, ребята оставались в Древотяпске. Аленушка спешно собирала непрочитанные книги и тишком выносила из библиотеки копии, в перерывах умудряясь принимать активное участие в процессе расколдовывания школьных поваров, которые с момента сдачи экзамена все еще оставались в кошачьих телах. Демьян делал вид, что гуляет и наслаждается свободой, хотя сам украдкой слушал, списывался с другими выпускниками и собирал информацию про темные делишки, творившиеся в деканате с обязательным распределением. Иван скучал. Сперва он непрекаянно слонялся по городу, потом почти неделю пил, ел и дебоширил в компании таких же выпустившихся из школы счастливчиков, а после заскучал еще сильнее и решил немного погулять по тракту в поисках приключений. И самое ужасное, что Демьян зацепился за эту бредовую идею, воспылал завистью и тоже начал собираться в путь. Аленка битый час пыталась отговорить вечных конкурентов от этой глупости, но те защищали свою идею с упрямством великовозрастных ослов, которых уже ничто на свете не исправит. «Если не можешь победить толпу, возглавь ее», — решила Аленка и с хитрой улыбкой коварной женщины предложила съездить вместе с ней на разведку в деревню. «Должна же я знать, что за странные лужки мне выпали по обязательному распределению». Парням идея пришлась по душе, ведь приключение, совершенное по дурости, — это одно, а во имя прекрасной девы — другое. «По дороге можем заскочить на хутор Три Дубка, что Ваньке перепал», — добавила Аленка, раскладывая на столе карту и пальцем проводя будущий маршрут. «А если тут на развилке свернем в сторону Щабуду, то за трое суток доскачем до лагеря богатырей», — с благоговейным придыханием выпалил Демьян. «А ведь каждый знает, что подкова богатырского коня счастье приносит», — важно кивнул Иван. «Примета такая». Вот так и вышло, что пока я с Володаром тропинками-невидимками преследовала одурманенную волчью стаю и аука с награбленным, участвовала в репетиции чужих похорон и приручала чудо-юдо-лошадку, мои друзья сделали крюк и вышли к Щабуду с противоположной стороны деревни, по чудесному совпадению оказавшись здесь с нами в один день. Так бы и разошлись, даже не увидев друг друга, но кто-то из местных проболтался, что видел, как в деревню въехал синеглазый маг с грозной ёжкой и странной рыжей девицей, в которой друзья с трудом, но смогли опознать меня. А дальше дело нехитрое, особенно с магией-то. «Так, а где Демьян?» — спохватилась я, не досчитавшись в дружной команде третьего товарища. Брат с сестрой выразительно уставились друг на друга. «Вот ты и говори», — давила взглядом Аленка. «А чё сразу я? Вместе же соглашались», — юлил Иван. «Потому что я не хочу быть черным вестником», — хмурила брови сестрица. «А я, значит, хочу?» — возмущался братец. Но мне надоело быстрее, чем они успели договориться. Схватив друзей за предплечье, я легонько встряхнула обоих и призвала к ответу. «Договорите уже, что случилось? Где Демьян?» «Так это...» Иван закинул руку и смущенно почесал кудрявый затылок. «Арестовали его. Говорят, что ночью он у купчихи жутко дорогие рясны выкрал». Примечание. Рясны — древнерусские украшения в форме подвесок, крепившихся с двух сторон к женскому головному убору. «Только не мог Демьян сделать того!» — с жаром вступилась за друга Аленка. «Оболгал его маг пришлый!» «Васюш, выручай!» — подытожил Иван. Мысль дождаться Володара пришла и так же быстро ушла. Ждать и тем более советоваться с кем-то не было времени. И потом, я привыкла сама решать свои проблемы. А здесь проблемой даже и не пахло. Так, всего лишь легким недоразумением. «Подсади-ка», — скомандовала я, опираясь на послушно подставленные руки Вани и легкой белочкой перелезая через подоконник. Быстро натянув свежую рубашку, я схватила ученическую сумку, закинула за спину перевязь с мечом, зашнуровала ботинки и, пригладив рыжие волосы ладонью, соскочила к друзьям. Вместе мы огородами прокрались мимо дома, перелезли через забор и побежали по главной дороге в терем, где всю ночь праздновали приехавшие по случаю праздника гости купчихи. «Васька!» — возрадовался закованный в магические блокираторы Демьян и попытался вскочить с лавки, но был остановлен тяжелой дланью здоровенного детины из личной охраны купчихи Морозовой. Сама именинница сидела на диване, морщилась от боли и мелкими глоточками потягивала рассол прямо из литровой банки, украшенной кокетливым бантиком. Вокруг на цыпочках, дабы не тревожить хозяйку с раскалывающейся от боли головой, сновала вышколенная прислуга. Но в этой толпе пришлого мага я узнала сразу. Мужчине едва перевалило за третий десяток, но даже мне он казался важным и значительным старцем, который легко смог бы потягаться с учителем Оселковичем за главный приз в конкурсе, умудренный знаниями и сломленный жизненным опытом. Мужчину звали Карачар Муромский, и по спутанным объяснениям друзей я поняла, что именно он один изначально должен был сторожить гостей на пиру Морозовой, но Демьян отчего-то вмешался и убедил именинницу нанять и его. Опытный Карачар с огромным недовольством принял молодого конкурента, а после исчезновения украшений обвинил в краже. Высокий и худой, с длинным носом и не менее значительными ушами, жиденькие волосы до плеч не в силах были спрятать их от взгляда общественности, он был одет в простой дорожный костюм очень высокого качества и производил двоякое впечатление. Его безропотно слушалась прислуга, и даже купчиха поглядывала с осторожностью и неподдельным вниманием. Но моя чуйка предупредила держаться от него как можно дальше. Видимо, чуйка мага тоже не пришла от меня в восторг, так как мы обменялись взглядами и сразу узнали друг в друге конкурента. Как я вижу, сообщники привели с собой подмогу. Лениво обронил маг, холодно и презрительно улыбаясь нашей тройке. Ваньку с Аленкой эта улыбка деморализовала, но я была придерзкой и обладала родовой устойчивостью к подобному давлению. Поэтому максимально приветливо улыбнулась и сама пошла в атаку. «Недоброе утро», — сказала я тихо и решительно, дабы не тревожить страдающую от похмелья купчиху, но сразу завоевать авторитет. «Меня зовут Василиса Придерская, независимый маг-практик. Прибыла в Щабуду по личному вопросу, но готова помочь в возникшем затруднении и вернуть потерянные...» «Украденные», — перебил маг. «Пропавшие без вести украшения. Осталась я стоять на своем». Купчиха страдальчески скривилась, приложилась губами к банке с живительным рассолом и посмотрела на меня глазами глубоко несчастного человека, вынужденного разбираться с проблемами вместо затяжного оздоровительного сна. «Зачем нам независимый эксперт?» — уточнила она и скупым взмахом руки указала в сторону притихшего Демьяна. Вор был пойман с поличным в сокровищнице. Спал прямо на сундуке с моими любимыми украшениями. «Я ничего не брал!» — поспешно выкрикнул Демьян, от избытка чувств вновь привставая с неудобной лавки и опускаясь под тяжестью пудовой руки громилы, а я поспешила добавить. Вот поэтому я и предлагаю разобраться, кто брал и вообще брала ли ваши драгоценные рясны из сундука. А ли они завалялись где-то на прикроватной тумбочке? Челядь дважды обыскала терем, но украшений не нашла. Поспешил вклиниться в беседу маленький старичок в красном кафтане. Купчиха Морозова поморщилась, глянула в опустевшую банку и требовательно протянула тару старичку, велев наполнить. Заметив на раскладном столике пустой пузырек с хорошо знакомой этикеткой, я нахмурилась и незаметно наклонилась к Аленке. Как давно ей дали зелье от похмелья? «Сразу как разбудили, чтобы сообщить о краже?» Шепотом откликнулась травница. «Я лично отмеряла дозировку». «И почему оно до сих пор не подействовало?» «Подействовало?» Жарко запротестовала Аленка, чья профессиональная гордость явно была задета за живое. «Смотри, цвет кожи нормальный, взгляд ясный, тремора рук не наблюдается, как и слабости». «Обезвоживание есть, но и оно скоро уйдет». «Тогда почему ей так плохо?» — задумалась я. Причин сомневаться в Аленке и ее навыках лечения не было. За плечами травницы имелся ого-го какой опыт дежурства в городской больнице. А уж в экстренном излечении похмелья подруга за годы учебы натренировалась так, что даже кое-кто из учителей к ней заглядывал. И если зелье не подействовало, то напрашивался только один вывод. Кто-то намеренно навел на купчиху головную боль, чтобы раздраженная женщина не могла концентрироваться ни на чем другом. Решение созрело мгновенно. Я спрятала руки за спину и незаметно ткнула Ваньку в бок. «Чихни!» Тот с готовностью поднял кулак и мастерски исполнил богатырский чих. Привлеченный шумом маг повернул в нашу сторону голову. Купчиха охнула и схватилась за виски. Челядь пронзила Ваньку карающими взглядами. Аленка испуганно отшатнулась. В этом шуме мой одинокий щелчок пальцами остался никем не замечен. Незаметно от мага я сконцентрировала в спрятанных за спиной ладонях силу и глянула на Морозову. Рассчитывала увидеть тонкую спицу заклятия, пронзающую ее висок, но ничего не обнаружила. Досадливо прикусив губу, я приготовилась вновь толкать Ваньку, но тут к диванчику подскочил старичок в красном кафтане. «Вот, матушка, держи!» Ласково проворковал он, протягивая банку с рассолом. Морозова повернула голову, потянулась, отрывая затылок, и только тогда я заметила едва различимый блеск магии. Острая спица проклятия пряталась под остатками прически, съехавшей на бок, среди заколок и тонких косиц, где ее практически невозможно было увидеть. Воспользовавшись моментом, я решительно двинулась вперед, наклонилась над купчихой. Схватилась за тонкую спицу заклинания кончиками покалываемых от магии пальцев и резко дернула на себя. Купчиха вздрогнула от вспышки боли и схватилась за затылок. «Что вы? Какие потрясающие заколки!» С наигранным восторгом пропищала я, незаметно пряча в рукав магическую спицу и вместо нее крутя в другой руке позаимствованную из волос шпильку. Шпилька была самой обычной, с белой бусиной, каких на базаре можно горсть купить за медяк, но я смотрела на нее с таким алчным восторгом, будто это здоровенный алмаз. Представляю, какими должны быть потерянные вами рясны, если даже к подбору шпилек для волос вы подходите с таким вкусом. Немного польстила я и делано вздохнула. И как же жаль, если такое дорогое вашему сердцу украшение бесследно пропадет. Ведь, я так понимаю, Демьяна вы уже обыскали, но ничего не нашли». «Да не брал я ничего!» — обиженно выкрикнул за моей спиной Демьян. Морозова глянула в его сторону и впервые за утро не поморщилась от громкого звука. «Это ничего не значит», — холодно напомнил Муромский. «У некоторых магов есть пространственные карманы, доступные только им. Он мог спрятать украденное там...» «Спрятать не забыл, а выйти из сокровищницы, значит, забыл». Насмешливо перебила я, посмотрела на купчиху и вернула голосу былую уверенность. «Прошу, дайте мне немного времени, чтобы осмотреть сокровищницу и воспользоваться поисковыми заклинаниями. Можно сколько угодно раз назвать Демьяна вором, но это обвинение не вернет вам утерянного украшения». «Я не думаю, что есть смысл доверять посторонней», — вступил в спор маг, но Морозова властным движением руки остановила его. Задумчиво осмотрев сперва меня, после застывших на пороге брата с сестрой, она остановила свой взгляд на Демьяне. Запустив пальцы в собственные волосы, купчиха вытащила из развалившейся прически еще одну шпильку, покрутила ту в пальцах и, наконец, приказала. «Даю 3 часа на поиск. Если рясны не будут найдены к концу отведенного срока, то я пошлю официальную просьбу о разборе этого дела в Древотябск. А пока маги будут добираться до Щабуду, все причастные к этому происшествию останутся моими недобровольными гостями». Взгляд купчихи остановился на Муромском. «Абсолютно все». Маг недовольно поджал губы, но оспорить фактический приказ Морозовой не посмел. Поклонившись в знак признательности, я развернулась и вместе с ребятами вышла из горницы. «С чего начнем?» — уточнил Ваня. «С осмотра», — сказала я и осеклась при виде хорошо знакомой лошади, которая по странной прихоти вновь сменила цвет шкуры с черного на белый. Опустив голову в компостную бочку, всеядное чудо-юдо-лошадь с азартом гурмана выбирала из кучи комья и с громким чавканьем отправляла в рот. «Да ты издеваешься!» Ругнулась я и побежала спасать компост. Лошадка подняла голову, приветливо заржала, но уловила некий нездоровый подтекст в моих решительных движениях и пугливо шарахнулась в сторону. «Иди сюда!» — рыкнула я, повелительно протягивая руку, но четвероногая не была дурой. Воровато наклонившись, она сцапала мягкими губами подгнившую с одного бока морковь и дала дёру. Я с боевым кличем рванула за ней. Вместе мы описали 3 полных круга вокруг компостной бочки, вытоптали траву, случайно опрокинули пустое ведро и едва не сбили застывших в немом изумлении Аленку с Иваном. «Попалась!» — победно выкрикнула я, хватая лошадку за шею. «Теперь глаз тебя не спущу!» Лошадь возмущенно фыркнула, но сбежать повторно не посмела. «Она издевается!» — выразительно подумали 2 крепких мужиков, стороживших вход в сокровищницу. Друзья косились не менее красноречиво, но я делала вид, что все идет по плану. Чудо-юдо-лошадь успела по пути в сокровищницу подобрать за земли прошлогодний паданец и ради интереса куснуть угол, развешанный для подсушки скатерти. Она охотно поднялась на крыльцо и теперь задумчиво тянула любопытную морду к эмалированному ведру, забытому кем-то в углу. Да, проще было оставить ее во дворе, а не тащить за собой следом, но я сомневалась, что эта во всех смыслах удивительная скотина не отправится на поиски новых впечатлений, а я еще с Демьяном не разобралась. Кстати, о нем. Щелкнув пальцами, я переключилась на магическое зрение и осмотрела входные двери. «Кто ставил защиту?» «Муромский», — с готовностью отрапортовал один из мужиков. Я хмыкнула и покосилась на друзей. Те заговорщицки поиграли бровями. Охранный контур, поставленный на двери сокровищницы, был неприступен, как гребенчатые горы для улитки. Работа плетения и сложность узоров сразу выдавали мастера своего дела. Парочку сложных переходов я даже запомнила и тут же записала на полях в одной из тетрадей с конспектами. Зато стены и окна покрывала лишь тонкая сеточка заклинания с многочисленными прорехами. В одну из таких смог бы пролезть не только Демьян, но и всадник верхом на моей неугомонной лошади. И одно только это наводило меня на определенные мысли. «Ждите здесь!» — скомандовала я друзьям, украдкой показала лошади кулак и потянула на себя тяжелые двери в сокровищницу. Мужики-сторожа охотно рассказали о том, где и как был найден наутро сладко посапывающий Демьян, и показали два сдвинутых вместе сундука. Покрутившись вокруг, я в качестве следственного эксперимента тоже попыталась умоститься на импровизированную постель, поняла, что лежать вот так, скрючившись в три погибели, поджав коленки к подбородку на твердых и неудобных крышках, это не мое, и посочувствовала Демьяну. Надеюсь, Аленка догадалась передать ему согревающую мазь от боли в спине. Под пристальными взглядами, прямо скажем, озадаченных мужиков и переминающихся за порогом друзей, я обошла сокровищницу и притормозила у здоровенной картины, висевшей на противоположной от входа стене. В те времена, когда купчиха выходила замуж, маги уже освоили простенький принцип запечатления магических картинок. Но Морозова предпочла работу художника, а не мага. И мне хватило одного только взгляда на полотно, чтобы понять, почему. Неизвестный автор польстил заказчице так, как не льстят и закадычные подружки на лавочке. И дело было даже не в паре десятков скинутых килограмм, которых в молодости у невесты, возможно, и не имелось, а в пропорциях лица и изяществе тела. Тут чуть носик укоротил, там овал подправил, здесь сделал чувственнее. И вот вам, пожалуйста, диво дивное, краса невероятная, глаз не оторвать. На фоне прекрасной Морозовой ее благоверный казался невзрачным мужичонкой с горящими от радости глазами. Он обнимал ленущую к его плечу невесту в праздничных нарядах и был просто запредельно счастлив. И вот ему я на этой картине верила. «Их-то и украли!» — сообщил один из сторожей, указывая на височные украшения с яркими зелеными камнями, что были изображены на картине. «Вот, стало быть, здесь за стеклышком все висело, а утром мы приходим, нетуть, только молодой маг на сундуках похрапывает». Оторвавшись от картины, я перевела взгляд на свадебный наряд, заботливо надетый на манекен и помещенный в специальную стеклянную витрину. Внимательно осмотрела прозрачные створки на предмет отпечатков или других следов, выдававших вора, но тот оказался не так глуп, чтобы давать подсказку. «Не-не-не! Стой!» — всполошился за моей спиной Иван. Я развернулась и обнаружила свою белую лошадку, чья морда с интересом осматривала сокровищницу и жадно вдыхала воздух. К счастью, мужики посчитали, что худенькой мне будет достаточно одной створки двери, поэтому вторая осталась заперта на шпингалет и заклятие. Лошадь при всем своем желании не смогла бы пролезть сквозь такое узкое пространство, но то обычное, а у меня же чудо-юдо. Хвостатая дернулась вперед, застряла в проеме и недовольно всхрапнула. Оглянулась назад и с видом модницы, влезающей в узкое платье, втянула бока. «Свят, свят, свят!» — воскликнул мужичок, осеняя себя знаком Триединого. Я с не меньшим изумлением смотрела на то, как моя лошадка опровергает законы природы и без труда протискивается сквозь узенькую для нее щелочку внутрь сокровищницы. «Это как?» — вслух подумал Иван. «Это кто?» — поддержала его сестрица. И все, включая двух мужиков, вопросительно уставились на меня. «Чудо-юдо-нечто-конь!» Не стала я вдаваться в подробности и сделала шаг в сторону хвостатой нахалки, но та еще раз шумно поводила носом и неожиданно припала на передние ноги. Точно взявшая след собака, лошадь решительно обошла сдвинутые сундуки, свернула в один из углов и загорцевала на месте, призывно поглядывая в мою сторону. «Что там, девочка?» Я подошла, присела, внимательно осмотрела доски и обнаружила, что за шляпку гвоздя зацепилось несколько белоснежных волосков. Подозрительно знакомых волосков. Уж не наш ли ночной гость здесь побывал? Наклонившись ниже, я оперлась одной рукой и, видимо, задела какой-то механизм. Часть досок под моим весом провалилась вниз, открывая небольшой лаз с крутым уклоном. Не успев среагировать, я, как по горячке, стремительно скатилась вниз, в темную яму. Где-то наверху довольно заржала моя коняшка, испуганно вскрикнула Алена, загалдели мужики, и крышка пола встала на место. «Васька, ты цела?» Услышала я приглушенный голос Ивана и вместо ответа с кряхтением перевернулась на четвереньки. Затылок тут же поприветствовал низкий потолок, правая нога в чем-то застряла, а руки обнаружили холодную и влажную землю. «Василиса!» Сверху громко постучали, обрушив на меня облачко пыли и земли. Я прочувственно чихнула, тем самым подавая сигнал, что жива-здорова, и щелкнула пальцами, выпуская магический светляк. Огненная бабочка метнулась по сторонам, прогоняя тьму и помогая сориентироваться. По всему выходило, что под полом располагался прямоугольный провал, где хрупкая девушка или подросток могли с трудом встать на четвереньки. Возможно, ранее это был секретный тайник, куда прятали сундуки с сокровищами, но по каким-то причинам хозяйка не сочла место надежным, а после и вовсе забыла. Подергав застрявшей ногой, я с трудом села, скрючилась в три, а может, и все четыре погибели, развернулась. Щиколотку оплетала полупрозрачная леска. Но стоило дернуть ее, как одна из стенок тайника выпала, обнаружив за собой проход. Пока я медитировала на неожиданно возникший лаз, наверху суетились, громко топали тяжелыми ботинками сторожа и привычно переругивались Аленка с Иваном. «Почему ты не запомнил, куда она нажала?» — ругалась подруга. «Я стоял в коридоре, возле тебя на минуточку. Как я мог увидеть?» — огрызался братец. «Уберите лошадь! Животным не место в сокровищнице!» — басил один из мужиков. «Иго!» — воинственно обижалось животное. «Мама!» — по бабье вскрикнули и следом совсем уж истерично завопили. «Держите вашу зверюгу, бесово отродье! А-а-а!» Философски вздохнув, я решила не ждать, пока меня вызволят, и вползла в лаз. Тут оказался узким и влажным. Земля липла к рукам и одежде. Плечи фактически касались боковых стенок, а макушка то и дело считала неровности потолка. К счастью, я не страдала приступами клаустрофобии и не боялась запачкаться, но веселого в этом было мало. Лаз кончился внезапно, еще одной секретной перегородкой, о которую я ощутимо ударилась лбом в лучших традициях упрямых баранов. Шипя от боли, дала назад и попыталась нащупать леску или кнопку секретного механизма. Не нашла, психанула и по-простому выбила панель магии. В конце концов, я обещала купчихе найти виновного. Обещаний, что ничего ценного в процессе не пострадает, никто не давал. А значит, совесть чиста и может спать спокойно. На четвереньках, выбравшись из секретного лаза, я встала, отряхнула перепачканную одежду и огляделась. Лаз начинался в задней части дома, отведенного под сокровищницу, как раз в одной из широких прорех, оставленных Муромским. Судя по следам, вырыли его незадолго до похищения, возможно, накануне праздника. Земля не успела высохнуть и утрамбоваться. Итак, я знала как, но все еще не имела ни малейшего понятия, кто и зачем. Озадаченно потоптавшись на месте, я вышла на залитый солнцем участок и решила было присесть на пенек, но боковым зрением обнаружила размытое движение в кустах. Я стремительно развернулась и с озадаченным лицом узрела пушистую морду вчерашнего знакомого. Писец стоял на задних лапах, совершенно по-человечески скрестив на груди передние и с видом матерого бандита грыз зажатую в зубах травинку. «Я писец, и я пришел к тебе. Бойся!» — заявил этот наглый северный лис. Я наклонила голову и вкрадчиво сказала: «А я грустная ведьма. Трепещи!» Зверек на миг задумался, а после шмыгнул носом и кивнул. «Аргумент! Зайду попозже!» Смешной лис припал на четвереньки и повернулся, чтобы свалить и затеряться в неизвестности, но я оказалась шустрее. «Стоять!» — крикнула я, одновременно щелкая пальцами и концентрируя магию для боевого заклятия. Огромная черная кошка гибкой тенью спрыгнула в траву, одним мощным прыжком нагнала улепетывающего зверька и повалила на землю. Она прижала его передней лапой к траве и замерла. «Вы не имеете права!» Писец рычал, кусался, но поделать ничего не мог. «Я свободный гражданин, точнее, свободный хвост северных земель. Я буду жаловаться». «Интересно знать, кому?» «Снежной бабе?» Не скрывая ехидства, уточнила я, подходя и присаживаясь на корточке. «Да что ты знаешь, двуногая?» Ощерился писец и извернулся под тяжелой кошачьей лапой так, чтобы дотянуться и тяпнуть меня за палец. Но я была начеку и успела отдернуть руку. «Мой хозяин найдет меня и жестоко отомстит за задержку!» «А хозяин у нас случаем не карачар Муромский?» «Муромский? Этот жалкий человечишка? Ха!» Писец вполне натурально изобразил безудержный смех. «Да Муромский сопля на морозе по сравнению с хозяином. Волчья отрыжка на празднике жизни. Жидкий экскремент на свежем снегу. Ошметок!» «Бух!» Громкий хлопок прервал песца на середине очередного изящного сравнения. Мы синхронно развернули головы и увидели, как через два дома от нас в небо взлетел сгусток пламени. На высоте 10 метров шар взорвался и начал медленно опадать огненным дождем. Секунда-другая, и крыши домов, сараев и даже сочные зеленые верхушки яблонь вспыхнули, как сухая травинка в костре. «Ой, блин!» — хрипло протянул писец. Схватив лиса за шкирку, я развеяла боевое заклинание и бросилась на помощь. Пожар разрастался с сумасшедшей скоростью. Закричал и засуетился народ из ближайших дворов. Визгливо завыли собаки, загромыхали ведрами, кинулись к колодцам еще даже не понимая, что магическое пламя не гасится водой. «Твоя работа!» — рявкнула я на бегу. «Ты головой-то думай! Я профессиональный вор, а не психованный маг, кому людей не жаль!» Натурально обиделся писец и прикрикнул. «Чего тормозишь? Туши давай!» «Сама знаю!» Огрызнулась я, переходя на магическое зрение и лихорадочно выискивая ниточку заклинания. Резкий удар по затылку на миг лишил меня возможности видеть. Тело пошатнулось и завалилось бы вперед, если бы чьи-то руки не схватили меня за рубашку на спине. Хотелось верить, что руки заботливые и добрые, но, увы. Меня дернули назад, зафиксировали и сжали рукой горло. Писец воспользовался моментом, так и извернулся и куснул за запястье, заставив выпустить его драгоценную шкурку. Сипло втянув воздух, я ударила напавшего локтем, злорадно усмехнулась, когда он тихо охнул, и тут же болезненно вскрикнула. Рука, сжимавшая мою шею, ударила магической волной. «Отпусти ее!» — услышала я голос Володара. Очень-очень злого Володара. «В сторону, мальчишка!» — сказал Муромский, продолжая крепко удерживать меня. «Ты меня знаешь, шутить я не умею». Я сдула с лица упавшие волосы и попыталась разглядеть Володара. Он стоял в 10 шагах на фоне горящего в магическом пламени терема. На пальцах искрилась магия, черпаемая из источника. Желваки на лице ходили ходуном от сдерживаемой ярости, а синие глаза светились, как тогда ночью. Возле ног мага застыл здоровенный тигр. Боевое заклинание припало на лапы и готовилось броситься вперед, но выжидало приказа. «Ну же!» — нетерпеливо крикнул Муромский и сжал пальцы. Я тихо ойкнула, скривилась, и этого оказалось достаточно. Володар щелкнул пальцами, уничтожая все заклинания. «Будь по-твоему, Муромский!» — сказал он, демонстративно поднимая руки над головой. Я услышала сдавленный смех над ухом, потом меня отволокли на несколько шагов в сторону и грубо швырнули на землю. Последнее, что я запомнила, был писец, который вскарабкался по ноге Муромского, сел на плечо, обвив мага своим шикарным хвостом, и громко скомандовал: «Текаем!»